Глава восьмая. Антер. Целоваться не любит, надо же. Интересно, правда ли? Не хочу, чтобы она целовала очередного Оленькиного раба. Даже в щечку. Но проиграть еще меньше хочется. Что за дурь такая в голове? Откуда? Ну вот добегу первым. Разобьюсь в лепешку, а добегу. Хоть в чем-то за последние 6 лет буду первым. Пусть в дурацком соревновании, но ведь из всего, что хозяева могли придумать, оно самое безобидное. Держит в руках поводок, чтобы не мешался. У Оленькиного раба ошейник. Нужно было идиотке расслабить его, а от бега парень немного задыхаться начинает. Да и желания у него, по-моему, особенного нет. Только... черт, да, только страх. Вдруг вспоминаются Оленькины приходы, кровоточащие колени рабов, ссадины... как она меня хлестнула, метко, болезненно, упиваясь. Это тебя Ямалита не накажет, или накажет не физически, а что Оленька со своим за проигрыш сделает. Можно представить. Я уже впереди, уже почти добежали. Осознаю, что хозяйка и правда далеко не пушинка, попробуй столько пронести, хотя и тяжелой она мне не кажется, и сама так держится за плечи, что мои руки меньше устают. Но тоже тяжело дышу, и руки уже отваливаются, и ноги с непривычки скоро подгибаться начнут. Чуть спотыкаюсь, замедляю ход. Приходим почти одновременно, и я совсем немного позади. Ну и не первый, подумаешь. Кому я что доказал бы? Тамалия. Антер ставит меня на землю. Оленькин раб продолжает ее держать. «Все-таки мы выиграли!» — радостно восклицает Оленька. «Похоже», — соглашаюсь, посматривая на Антера. Молчит, лицо непроницаемое. «А что это он тебя без разрешения опустил?» — подозрительно интересуется Оленька. «Я разрешила, возражаю. Просто ты не услышала. Ты бы своему тоже разрешила. Да ошейник ослабила. Задохнется же». Оленька смотрит на раба, позволяет поставить несравненную тушку на землю и даже, о чудо, ослабить ошейник. Бедняга судорожно вдыхает, лицо красное. Смотреть невозможно. «Так что, я твоего раба целую?» спрашивает на всякий случай, даже не глядя на меня. Все внимание Антеру. Стоит мой хороший, молчит терпеливо. «В щечку», напоминаю. Кивает, хватает его лицо руками, наклоняет к себе. Антер в последний момент все-таки выворачивается щекой. Оленька недовольна, но тут ей приходит гениальная идея оставить на нем засос. Кажется, полегчало несчастный. Фу, гадость какая. Чем бы свести? «Ну что, идем к остальным?» — интересуется довольная. «Ты иди, я хочу песок смыть», — сообщаю. «Скоро присоединимся». Оленька смотрит на меня с интересом. «Но ведь здесь приличное общество». Не позволяет вести себя так, как у меня дома. Ну да, папа из-за любого угла выглянуть может. Чёртова подруженька идет к гостям, и я вхожу в ту часть дома, где комнаты для отдыха. «Антер, не удерживаюсь», спрашиваю тихо. «Мне показалось? Или ты специально поддался?» «Накажете?» — интересуется. «Антер», — смотрю на него, отвечает неожиданно серьезным взглядом. «А Оленька? Как думаете?» «Вот черт, закусываю губу. Ты там увлеклась, азарт разыгрался. А он, как обычно, о ком-то кроме себя подумал. Какой же ты у меня невероятный. О, Господи, ну как я могу снова и снова его обманывать, обнадеживать и разбивать мечту? Может, плюнуть на все и сбежать? Пусть кого-нибудь другого присылают. Заглядываю в одну из комнат для отдыха. Там сели с Халиром с двух сторон». Рабы не пристроились. Вот черт, могли бы и запереться. Закрываю дверь, а то не удержусь, в драку кинусь. Смотрю на Антера, хоть бы не видел. Похоже, все-таки видел. Глаза мрачные. Молчит. Внезапно навстречу выруливает Ажали. Ох, как же хочется сообщить, чем ее сыночек занимается. «Леди Ямалита!» зовет, подходя. Останавливаюсь, вопросительно смотрю, а вдруг произносит. «Хочу извиниться за поведение Селия. Он у меня еще слишком молодой. Как тестостерон в голову бьет, ничего не соображает. Но вы же знаете, наверное, эти мужчины в ежовых рукавицах держать нужно. Больше такого не повторится. «Пожалуйста, не обижайтесь. Вы наша гостья, подруга Свеллы, да еще и на реабилитации, а он вас так нехорошо обнимал. Ну вы уж простите дурака, а я ему от себя еще добавлю. Да что же они все думают, я отскочила от него потому, что он обнял меня не так, а то, что на пульт Антера нажал, вообще никто, кроме Халира, не заметил. Конечно, улыбаюсь. Прощу. Только вы ему этого не говорите. Пусть пока не знает». Улыбается заговорщически. «Что-то рукавицы твои обратный эффект имеют. Ладно, сама воспитывай своих отпрысков. Возвращайтесь к гостям, а то уж думают, будто вы обиделись. Просто накатило. Захотелось побыть одной, но я скоро вернусь. Сейчас себя в порядок приведу и приду». Кивает, кидает взгляд на Антера, но признает мое право тащить раба, куда заблагорассудится. Отхожу подальше, осторожно открываю еще одну из дверей. Пусто. Большая кровать, трюмо, душевая. Можно и правда сполоснуть ноги от соленой воды. Жаль, косметичку не взяла. Подновила бы макияж. Оборачиваюсь. Не могу найти замка на двери. На мысленные приказы тоже не реагирует. Не запирается. Интересно, это специально утонченное издевательство со стороны хозяев? Приводим себя в порядок. Пока поправляю прическу и по возможности косметику, раздумываю, поставить, что ли, Антера на страже, чтобы никого не впускал, и попытаться прорваться в сеть. Красавец мой садится на край кровати. Этот узор на спине рубашки. Не могу вытерпеть. Залезаю сзади, кладу ладони на плечи. «Как ты?» — спрашиваю. «Руки болят?» «Что вы, госпожа?» «Сделать массаж?» — предлагаю. Кажется, изумление даже от спины исходит. Не удерживаясь, опускаю голову на плечо. Ты даже не представляешь себе, какой ты... Для тебя это все так естественно. Если бы я могла знать, что происходит в твоей душе... Через полгода ты меня, наверное, совсем возненавидишь. А я до конца жизни всех мужчин с тобой сравнивать буду. Кем стали бы на твоем месте? Легко прикасаюсь губами, чтобы не заметил, не испугался. Сидит, не шелохнется. Жаль, лица не видно. Где мне взять силы на это чёртово задание? «Ох, вы тут... что ж, не закрылись?» Слышу голос Свеллы, едва удерживаясь, чтобы не вздрогнуть, не отскочить от своего раба. Да уж, что еще зрелище. Поднимаю голову, медленно оборачиваюсь к ней. «Не закрывается у вас», — отвечаю. «Загляни в соседнюю, там твой братец развлекается». Молчу, конечно. «Да?» «Странно», — осматривает дверь, ручку. «И правда, нужно будет мастеру сказать. Ладно, не буду отвлекать». «Да мы идем», — сообщаю. «Не оставаться же теперь. После пляжа песок зашли смыть». Смотрит противным взглядом, но ничего не позволяет себе сказать. Выхожу за ней, с трудом заставляю себя не теребить нервно цепь. Не могу я, когда он сзади на поводке идет. «Ты извини, Селия. Дурак он», — заводит Свела. «Да все нормально, говорю. Я уже остыла». «Спасибо», — отзывается. Молчит, потом вдруг тихо, аккуратно интересуется. «Ямалита, это, конечно, не мое дело, но ты со своим рабом. Ты уверена, что все под контролем?» «Конечно», — отвечаю беспечно и по возможности также тихо. «Просто не хочу до конца жизни от всех мужчин шарахаться и через силу заставлять себя к ним прикасаться. Знаешь, начинаю импровизировать, склонюсь к ней, шепчу, чтобы Антер не слышал. Когда твой Селий меня так настойчиво обнимал, еле удержалась. Столько воспоминаний, столько мыслей. Хотелось честно оттолкнуть, ударить, сбежать. Но не тебе объяснять. Мне не нравится такое положение вещей. Корнель очень вовремя раба подарил, правильно посчитал. Поэтому теперь максимально использую его, чтобы справиться со своими проблемами. Иногда даже для того, чтобы просто прикоснуться, приходится собирать все силы, но я это преодолею. И знаешь, не видя лица проще. Боже, Антер, надеюсь, ты не разобрал ничего из этого бреда, пожалуйста. Свела кивает понимающе и даже сочувственно. Верит. «Боишься, что он услышит?» — шепчет. «Незачем ему знать о моих слабостях», — тихо отвечаю. Снова согласно кивает. «Свела, а у тебя медик есть? Оленка тут увлеклась, отметину моему рабу поставила, а мне не нравится». «С чего это она?» — поднимает брови Свелла. «Так баловались», — смеюсь. «Сейчас принесу, подожди». Антер. Массаж. Как ей удается постоянно ставить меня в тупик? Ведь на какой-то миг показалось... Знаю, что показалось. Идет, подтягивает за поводок. Вижу несколько песчинок на спине. Откуда они там? Вроде хозяйка на песке не лежала. Ты хотел объяснение? Вот, пожалуйста, объяснение. Тебя используют для решения своих проблем, а вовсе не как-то по-особенному относятся. Логично, конечно, каждый может использовать раба, как ему вздумается. Не получается до конца разобрать, что она там шепчет Свелле, но, похоже, со мной просто экспериментируют. Хотя иногда... Неожиданно останавливается. Едва не врезаюсь и еле успеваю затормозить. Свелла уходит, хозяйка остается на месте. Когда мы уже пойдем отсюда? Не удерживаясь, поднимаю руку, легонько пальцами стряхиваю песчинки. Ямалита чуть поворачивает голову, и, кажется, я к ней наклоняюсь. Чувствую аромат. Прости, что прикоснулся, не вытерпел. Хочешь, наказывай, я же не железный. Кому и сделал до того, какой ты, раб? Песок, поясняю тихо. Боже мой, Антер. Так же тихо отвечает. Поворачивается, хочет что-то добавить, глазами своими яркими смотрит. Но тут появляются Селий и Халир. Хоть рабыню за собой не тянут. Ямалита выдыхает, отворачивается обратно. «Лита!» — бросается к ней Селий. Но от госпожи столько холода исходит, будто это не она совсем недавно так нежно прикасалась к моим плечам. «Ты извинишь меня, правда? Я же ничего особенного!» «Селий, я с тобой сегодня разговаривать не хочу. А если считаешь, что не сделал ничего особенного, то и вообще не хочу». Халир толкает его в бок. Селий бормочет какие-то оправдания по поводу того, что она ему слишком нравится, что он теряет голову и вообще чуть ли не жить без нее не может. Что способно заставить свободного человека так себя не уважать? «Если хочешь, чтобы я тебя извинила, — говорит Тали, — то сегодня меня не трогай. Тогда подумаю». Селий сникает, но соглашается. «Ну да, свободный-то он свободный, а одно ее слово и даже мама не спасет. Все-таки в этом отношении Тарин слишком перекособочен. Откуда пошло, интересно? Страх может толкать человека на что угодно, только у каждого своя мера этого страха. Приходит Свелла с походным медиком в руке. Не нравится хозяйке Оленькин поцелуй. Быстро убирает, ну, я не в накладе, мне он тоже удовольствия не доставил. Одно и радует, что легко отделался, да, может быть, Оленька не накажет своего несчастного раба прямо сейчас». Халир с Селием нас не дожидаются, хотя по поводу моей щеки, кажется, перешептываются. К демонам уродов. Ямалита возвращает медика Свелле. Выходим, стемнело. Вокруг сверкают садовые светильники. Обе луны уже на небе. Одна зеленоватая, другая красноватая, но совсем немножко. Ямалита подходит к одному из столов, проголодалась, наверное. Кладет что-то в рот, после вдруг берет другой кусочек, оборачивается. Подносит к моим губам. «Хочешь попробовать?» Отворачиваюсь быстрее, чем успеваю сообразить. «Еще я у тебя с рук есть начну». Тамалия. Скоро ночь. Как же все-таки красиво все оформлено. Свет, тени. Везде ощущается эстетика и гармония. Очередная перемена блюд. Не утерпев, беру что-то с подноса. Я же здесь ничего почти не пробовала. Да и есть как-то хочется. Антеру тоже, наверное, хочется. Предлагаю. Отворачивается. Что такое, мой хороший? Антер, рабов этим кормить нельзя? Уточняю тихо. Да кто же вам запретит? А что тогда? Ничего. Не голоден. Я не отпущу тебя к рабам, извини. Так что лучше съешь что-нибудь сейчас. Перебьюсь, бурчит. «Да что ж ты там надумал?» «Ладно, как хочешь. До дома от голода не умрёшь. Что-то мне и самой уже расхотелось». «Охи-ахи! Госпожа Ямалита вернулась. Не обижайтесь на мужчину, что с него взять? У них же выдержки вообще нет. На рабов своих посмотрите, идиоты. Тогда и говорите о выдержке». Улыбаюсь лучезарно, хвалю виды, восторгаюсь морем. Нет-нет, ну что вы, ни на кого не обижаюсь, просто нервная. Не говорю так, конечно, но легенды своей придерживаюсь. «Пульт давай», — радостно сообщает Халир, подводя к одному из столов на поляне. «Зачем?» «Не понимаю, а сердце чуть не останавливается. На столе гора пультов сложена, рабы вокруг выстроились. Играть будем». «С моим рабом?» — спрашиваю подозрительно. «Со всеми!» — смеется уже знакомая мне барышня. Волосы неестественно рыжие, платье синее. Сложно мне судить о красоте человека, который участвует в этих игрищах. По-моему, она какие-то серьезные планы на Халира строит, и меня едва ли не соперницей сочла. Лица, наряды, улыбки. Как же мне от них отвертеться? «Расскажите, наконец, что за игра, прошу. Я же не знаю ничего». «Если простой вариант, перемешиваем пульты. Вытягиваешь, нажимаешь, смотришь, свой ли раб закричал». «И в чем смысл?» — спрашиваю. «Угадавший выигрывает. Проигравшему желание какое-нибудь загадываем». Да, веселая игра. Такое впечатление, что их привлекает возможность потыкать в пульты чужих рабов. «Есть еще усложненный вариант», — сообщает Оленка. «Можешь делать что угодно с тем рабом, чей пульт вытащишь». «Ну нет, ты моего Антера не получишь». «А в чем смысл?» — повторяю непонимающе. «Ну как же? Ведь чужим рабам просто так нельзя приказывать». «Ну а где должно быть весело и интересно?» «А тебе что, не весело и не интересно?» «Пока нет. Со своим рабом я и так могу делать что угодно. И не вижу разницы, если я то же самое смогу сделать с твоим. И потом можно же заметить, у кого какой пульт. Это нечестно». На такой случай выключается свет, или стол накрывается покрывалом, и пульт берется наугад. «Ну, не знаю. Тяну. Господи, что же мне придумать?» «А вам не надоедает в одно и то же играть?» «Мы ради тебя хотели», — встревает Свела. «Тебе же в новинку». «Ох, век бы мне таких новинок не видать». «Мне неинтересно», — пожимая плечами. «Да ты попробуй, потом говорить будешь», — хмыкает Халир. «Знаешь, какой азарт в процессе начинается?» «А еще прикольно», — вставляет Селий. «Ой, как на Антера посматривает. Когда хозяин запрещает рабу слушаться того, кто выиграл». «И что прикольного?» «Не понимаю». «Ну как? По правилам игры он может приказывать, а хозяин запрещает. Некоторые так интересно выкручиваются». «Короче, давай пульт, в процессе все увидишь». Это уже Оленка нетерпеливо. Не удерживаюсь, смотрю на Антера. «Боже, милый, ну у тебя и взгляд. Зубы сжаты, на щеках пятна белые выступили, глаза мрачные. Сразу видно, уже играл». «Я посмотрю сначала», — отвечаю, ощущая тошноту. «Надолго меня явно не хватит глядеть на этот ужас». «Да чего ты?» — гнет Оленка. «Ох, по-моему, она уже своими взглядами миллион засечек на антеровом пульте поставила. Намерена во что бы то ни стало завладеть. Подозреваю, что Селий тоже, да и дружок его за компанию». «Госпожа Ималита, можно вас на несколько минут?» Слышу голос, готова расцеловать любого, кому он принадлежит. «Да, конечно». Оборачиваюсь, надо же, Келла стоит. Но мне все равно, чуть не бросаюсь к ней. Поводок слегка натягивается. Солнце мое не ожидало, наверное, уже готовилось к расправе. «Идем, раб, видишь, меня зовут?» Подгоняя, чтобы в себя пришел немного. «Простите, госпожа», тихо. Киваю, заодно вспоминаю, что неплохо бы перед разочарованными игроками извиниться. Стараюсь не показать своей безумной радости. Подхожу к Келли. «Не страшно, что оторвала вас?» — спрашивает. «Да это лучшее из всего, что ты могла сделать». «Что вы?» — говорю. «Я так и не успела познакомиться с вами поближе», — сообщает. «Давай, давай знакомиться. Только бы с рабскими пультами не играть. Отходим подальше, чтобы шум не мешал». Садится на раскачивающиеся мягкие качели, ждет, пока я сяду. «Очень мило. А Антера мне куда деть? Под качели усадить?» Вручаю ему поводок. «Постой рядом». Кивает. Келла вроде не возражает. Просит рассказать о себе. Выдаю укороченную версию легенды, но ее больше интересуют родственники. Где работала, на каких планетах бывала, Приходится тщательно вспоминать, чтобы никакого случайного прокола от взвинченных нервов не допустить. Кажется, это приводит меня почти в норму. Когда необходимо сосредоточиться на деле, остальное отходит на задний план. Если бы Антер еще рядом не возвышался, не смотрел вдаль таким мерцающим взглядом, о чем думаешь, радость моя? Ох, боюсь, уже не моя. Келлин, телохранитель, неподалеку, ходит почти бесшумно, покой хозяйки охраняет, так сразу и не приметишь. «Обижаетесь на Селия?» — вдруг спрашивает Келла. Повожу плечами. «Да нет уже, просто неприятно». «Я заметила», — признает, бросает взгляд на Антера. «Что ж это ты там заметила? Столько нужно бы узнать, но как-то не могу расспрашивать. Взгляд белёсых глаз такой настораживающий. Что-то исходит от нее. Нет, буду максимально осмотрительна». «Нравится вам Тарин?» — интересуется. «Конечно», — радостно заявляю, только что-то смотрит так. Не спешит подхватывать обычные восторги местных жителей, слушает. «А как первый рабский опыт?» — чуть улыбается, бросив еще один короткий взгляд на Антера. «Волнительно», — отвечаю. «Никогда не представляла себе, что такое абсолютная власть над другим человеком». «Послушен полностью?» «Хлопот не доставляет?» «Абсолютно никаких хлопот». Смотрит в глаза, будто пытается вычитать что. «Только не проси подтверждения, пожалуйста». «Доставляет удовольствие?» «Соображаю, что она имеет в виду. Доставляет ли мне удовольствие мой раб, или получаю ли я удовольствие от абсолютной власти?» «Доставляет. Соглашаюсь аккуратно. Так, нужно брать разговор в свои руки. Очень рада познакомиться с представительницей моего дома, говорю. Я ведь ни с кем из высших семей до сих пор не знакома, ну разве вот с альвейскими». «Корнель очень старается, чтобы Оленка вошла в круг трех глав», — соглашается. «Но туда не так просто попасть». «Я слышала, он вроде родственник Мантира». «Родственник», — кивает. «Но мужчина, при всех его достоинствах. Хотя Мантира ему хорошие внешние связи обеспечивает. А с внутренними, значит, не складывается. Ну да, слава богам, если Оленку еще к управлению планетой допустить. Ах, как интересно было бы познакомиться с главой меченосца. Все-таки рискую восторженно закатить глаза». «Возможно, познакомитесь когда-нибудь», — не исключает Келла. Смотрит на меня испытующе и вдруг спрашивает. «Вы знаете о великом секрете Тарина?» «Секрете?» — переспрашиваю. «Нет, а что это?» «Хороший вопрос», — соглашается. «Так, кто не знает, едва ли сможет стать здесь полноценной аристократкой. Хочу уточнить, но она вдруг наклоняется и сообщает по-свойски так. Но помните, это секрет. Нельзя о нем вслух говорить». Пока я киваю, пытаясь переварить услышанное и разобраться в причинах, по которым она мне все это сказала, Келла поднимается. «Всего доброго, госпожа Ямолита. Очень рада была с вами поговорить. Надеюсь, не в последний раз». «Нет-нет, не вставайте», — отвечает на мое движение и уходит. Несколько мгновений сижу, затем спохватываюсь. «Антер!» — зову. Подходит, усаживаю рядом. Совсем другое дело, теперь и покататься приятно. «Ты не знаешь, что это за секрет?» — спрашиваю шепотом. «Понятия не имею, госпожа», — качает головой. Вдруг усмехается. «Не быть мне полноценной аристократкой». «Хм, интересно, это чисто женский секрет? Она мне подсказку оставила? Ох, как же не хочется уходить отсюда, идти туда, где рабские крики слышатся, чтобы такое придумать. Может, пора уже домой, но ее к черту эту сеть, или сейчас из парка попробовать. Нет, мне нужны будут хотя бы четверть часа. Это в самом лучшем случае, чтобы меня не трогали и не отвлекали. Так, сейчас кто-нибудь увидит уходящую Келлу и помчится нас искать. Идем, пройдемся по берегу», — говорю. «Заодно еще разок попытаюсь рассмотреть, нет ли чего подозрительного на горизонте». Молча встает, подает поводок. Как же мне хочется снять эту гадость. Выходим к морю. Бедные мои ноги, этот песок в босоножках. Из-за бриллиантов они и сами по себе жесткие. А шпилька, будь здоров, точно к черту все постираю. Стараюсь идти по дорожке. Смотрю на море, прикасаюсь к виску, увеличиваю. Ничего не видно. Хотя все же ощущение чего-то поблескивающего, будто что-то в чем-то отражается. Две лунные дорожки. Сейчас бы раздеться да в воду и уплыть отсюда к чертовой бабушке. Никогда еще пребывание на морском побережье не было таким изнурительным. Надо же, на островке тоже свет горит. Интересно, туда кто-то из гостей забрался? Или просто так, на всякий случай? Смотри. Оборачиваюсь к Антеру, показываю на огонек. Антер. Чем же этот остров так ее привлекает? В первый раз решил, что она просто тему переменить пыталась. А сейчас, что специально на него посмотреть вышла. Хотя скорее, чтобы в игре не участвовать. Не ожидал, что так повезет. Показалось, будто Ямолиту почти уговорили. Каждый раздающийся вдалеке крик сердце тянет. Тебе повезло, а другие там по траве валяются. Когда же мы уже домой поедем? Вроде и не веселиться со всеми. Зачем же продолжает тут торчать? Поворачивается ко мне, голову поднимает. На островок указывает. «Вы все-таки хотите туда попасть?» спрашиваю. «Лучше бы пока не стемнело сходили, а то ночью в незнакомом месте в воду лезть. Полезу, конечно, куда же я денусь?» «Нет, просто интересно», — смеется. «Хотя я бы с удовольствием искупалась. Тяжелый денек». «Ну так пошли отсюда, хочу сказать». Но меня не спрашивают. «Искупайтесь», — говорю. «Как ты себе это представляешь?» Смеется. Пожимаю плечами. «Только меня не заставляй». «Не знаю, госпожа, у вас вроде нет купальника?» «С таким вырезом да открытой спиной точно нет. По крайней мере, в верхней части купальника. Что-то мысли у меня...» «Нет», — говорит. «Ни купальника, ни полотенца. Только платье, которое полчаса снимать и столько же надевать. Так что сегодня с купанием не сложится. А ты хочешь искупаться? Я имею в виду, если...» «Что вы, госпожа?» Бормочу. «Никого не будет», — договаривает. «Кажется, сглатываю». «Как прикажете, госпожа». «Антер, ну что такое?» «Пожалуйста, госпожа». Точно издевается. «Антер», — вздыхает. «Надпись мы спрячем. Да и вообще, я же говорю о том, чтобы никого рядом не было. И я тебя не заставляю. Мне просто хочется знать. Просто знать». Как-то странно замолкает. Тихо добавляет. «Любишь ли ты купаться?» «Такое впечатление, будто я упустил что-то важное. Не могу понять, из-за чего такая перемена настроения. Хочу сказать, что ненавижу я купаться, так же, как и гулять, и танцевать, но неожиданно для себя отвечаю. Когда-то любил. Смотрю на нее. На какой-то миг кажется, что сейчас поцелует. На какой-то миг сам ужасно хочу поцеловать. Только вот она отворачивается. Вспоминаю, что целоваться не любит. И вообще ко мне через силу прикасается. И мужчины другие ее привлекают. Да что же это со мной? Ты забыл уже о мирной утехе, что ли, раб? Так не забыл вроде. Сейчас снова передергиваться начну. Буквы на животе обжигают воспоминанием. И все, что про новую хозяйку узнал, тоже не забыть. Закусываю губу, отворачиваясь. Тяжело-то как. Раньше все понятно было. От хозяина ничего хорошего не жди и при первой возможности беги. А если совсем припекает, ищи способ покончить одним махом. А тут сам не могу понять, чего хочу. Тамалия. Все хочу знать о тебе, родной. Вот зачем ты парня мучаешь? Заткнись уже и прекрати дразнить его пустынным пляжем и лунными дорожками. Забыла, что у тебя в руках. И пока не избавишься окончательно от этого поводка, любая романтика будет для него сочетаться с приказанием. Стараюсь не вздохнуть, а то сегодня по количеству вздохов уже, наверное, рекорд поставила. Тень какая-то по его лицу проходит. Видимо, что-то из воспоминаний. Отворачивается, смотрит в сторону. «Ох, сколько же я хочу тебе сказать. Сколько объяснить, попросить, чтобы ты забыл, выкинул из головы. Слишком много. Слишком, чтобы объяснить заодно и то, для чего это все говорилось и делалось. С каким бы удовольствием я с тобой тут целовалась хоть всю ночь напролет. Знать бы, что для тебя это тоже удовольствие. Да не слышать криков. Нужно возвращаться. Наверное, все-таки снова в эту их комнату отдыха пойду. Закроюсь в душе на полчаса. Но как же не хочется Антера оставлять за незапертой дверью. Откуда я знаю, что Селию с Халиром в голову взбредет? Среди толпы к сидящему на кресле пристали. А если в комнате найдут, где никто не видит? Так, а не подвернуть ли мне ногу? Попрошу медика, пока буду лечить. Бедный мой Антер. У него и без того, наверное, руки болят. И снова меня тащить. Не буду же я прыгать на одной шпильке. Вот дура, раньше нужно было думать, делом заниматься, а не отношения выяснять. Да я бы с ума сошла. Боже, как же мне хочется все ему рассказать. Ты сегодня с рабом на пляже больше времени провела, чем с гостями. А ну прекращай на себя столько внимания ненужного обращать. Ну как же мне туда вернуться, когда он стоит такой далекий, смотрит в сторону, как будто и не было ни одного приятного дня. Идем, вздыхаю. Еще немного. Потерпи еще чуть-чуть, родной. Не удерживаюсь. Беру за руку. Не хочу я этой чертовой ведущей роли. Уже возле поляны несколько человек выбегают навстречу, поскорее отпуская руку, оставляя лишь поводок. «Где тебя носит?» — хохочет Оленка. «Мы тут игру совершенствовали, чтобы тебе не скучно было». Что-то у меня живот сводит. Ну как же мне от этой их игры открутиться? Я ногу натерла, говорю. Пойду медиком полечу. «Сейчас принесу», — вызывается Свелла. «Ну кто тебя просил?» «Да не нужно, останавливаю. Я же видела, где ты его оставила». «Ну что ты, Лита, ты же гостья. Пожалуйста, отдыхай. Сейчас раба отправим какого-нибудь. Посиди, отдохни». «Чёртова идиотка. Обе. Я тоже хороша. Нужно было идти, а не болтать». «Ты послушай», — радуется Оленка. «Раб, чей пульт попадется, должен обозвать своего хозяина». «В смысле?» — не понимаю. «В прямом. Мы экран поставили с ругательствами. Какие выпадут, такие должен зачитать. Знаешь, как они боятся?» «Может, сразу избить?» — хмыкаю. «Еще не хватало, чтобы меня мой раб избивал. Еще не хватало, чтобы меня мой обзывал. Ты не представляешь, они так боятся!» «Представляю, как им этого хочется». «Ну так в чем тут веселье?» — спрашиваю. «Да что ж ты такая заторможенная?» — презрительно кривится рыжая девица в синем платье. «Сама ты, дура, заторможенная. Как такая игра может всерьез нравиться? Они так себе нервы щекочут, что ли?» Девица вдруг бросается ко мне, тянется к пульту, успеваю блокировать, но, кажется, это заговор. Судя по выкрикам, они всерьез собрались расшевелить Ямалиту. Антер пытается прийти на помощь. Селий с Халиром хватает его за руки, пока девочки стаскивают пульт с моего пояса. Я могла бы, наверное, отбиться, но откуда госпоже Ямалите знать различные приемы, изучаемые тайными агентами? Приходится по девичьей дергаться и шипеть, что обижусь на всех, выслушивать уверения в том, что мне понравится, что я вообще весь день слишком нудная. Сзади возня, удары. Ну да, и Антер получил под шумок. Оборачиваюсь к нему, из носа льется кровь. Халир еще с каким-то парнем удерживают на коленях, Селий самозабвенно лупит ногой. Видимо, кто-то нажимает пульт. Стараясь не закричать, Антер издает какой-то хриплый звук. Вот тебе и разрешение поднять руку на вольных. Всерьез раздумываю, не выхватить ли прикрепленный к ноге дес-шокер, но ублюдки всего лишь развлекаются. У них и в мыслях не было меня обидеть, только расшевелить. Смеются, выдирают друг у друга пульт и считают, что вечер удался. Пультом завладевает Оленка. Нажимает, конечно же. Не смотрю на Антера. Бросаюсь за ней, чтобы я еще раз эти гребаные шпильки надела. «Так нечестно!» — кричит кто-то, отбирает. «Нужно в общую кучу!» Пока идет борьба за пульт, стараюсь не зажать уши от криков Антера. Мы вылетаем в круг, где поджидают остальные. Пульт летит в кучу, толпа перемешивает ее под вопли рабов, на кнопки которых случайно нажали. Куча скрывается легким покрывалом. Вижу пристальный взгляд Корнеля. Они с Келлой, двумя хозяйскими мужами и еще несколькими гостями сидят неподалеку, кружком в креслах. Видимо, наши вопли прервали разговор. Ее белесые изучающие глаза по-прежнему настораживают. Теперь я ничего не могу сделать, кроме как подыграть. Ищу взглядом Антера. Селий с Халиром кое-как доволокли и бросили на землю. Лежит, тяжело дышит, подрагивает. «Антер, иди сюда!» Говорю вместо того, чтобы кинуться к нему. Под довольный мужской хохот с трудом поднимается. Подходит, выравнивая дыхание. Волосы всклокочены и немного взмокшие. Подает поводок. Беру со стола салфетку, даю ему промокнуть кровь. Едва удерживаюсь, чтобы не сделать это самой. Становится сзади. Оленка полубезумно смотрит на Антера. Кажется, синяки и кровоподтеки возбуждают ее. Психопатка. Мне предоставляют почетное право первого хода. Запускаю руку под покрывало. Поглубже. Боже, что же мне делать? Хватаю какой-то пульт, уже доставая, понимая, что это не Антера. Через силу легонько нажимаю на самую верхнюю кнопку. Какая-то рабыня тихо вскрикивает. «Да заори же ты, дура!» Молчит, приходится нажать еще раз. До нее наконец-то доходит. Издает более внятный вскрик, выходит на середину. Селий то ли как хозяин дома, то ли по каким другим причинам держит виртуальное окошко, подносит к рабыне, она пугается, качает головой. «Ты должна нажимать, пока она не согласится», сообщает мне Селий. Рабыня умоляет не нажимать. Я осознаю, что передать в лице то же удовольствие, какое испытывают все эти золотые детки, мне едва ли удается. Еще раз легонько нажимаю, усиленно делая вид, что давлю. Девушка рыдает, направляется к одному из парней, видимо, хозяину, начинает зачитывать с экрана какие-то ругательные гадости. Кто-то орет, что не верит. Рыжая подходит ко мне, тыкает в пульт. «Ты что, не можешь нормально?» Девушка кричит, выкрикивает все, что написано. Парень радостно дает ей подзатыльник и обещает разобраться позже. Какой хороший повод появился рабыню наказать. Потом идет следующий. Меня отвлекает один из местных рабов, приносит медика. Осознаю, что если сейчас сама себе начну ноги лечить, Корнель со своими старухами и Келлой меня не просто не поймут, а заподозрят. Но как же я смогу избитого, до сих пор не пришедшего в себя Антера, выставить на колени и заставить лечить какую-то несчастную царапину? Он же и без того еле стоит. Его бы в медкабину. Тут местный раб вдруг сам спрашивает. «Помочь вам?» «Помочь», соглашаюсь, садясь в кресло. Какое счастье, что и правда все понатирало. Пока он залечивает мои ноги и надевает обратно босоножки, слышу крик Антера. «Да сильный! Мой милый уже на земле! Но почему пульт достался Халиру? Ну что за несправедливость?» Сели подносит окошко, не забывает пнуть под ребра, чтобы раб поднялся. Антер, подрагивая, пытается встать. Оленка подскакивает, нервно облизывает губы. Выхватывает пульт у Халира. Антер снова на земле. Сели призывает всех соблюдать правила. Кажется, я вцепилась в кресло. Нужно расслабить пальцы. Сели пинками заставляет Антера встать на колени. Я теряю последние крупицы терпения. Сели тычет ему экран. Антер зачитывает набор гадостей. Готова поклясться, что они звучат в сторону Селия. Сели бьет его коленом в лицо. Халир нажимает пульт. Антер кричит. Сели поднимает его за волосы. «Да обзови ты меня, уже не умру!» Антер смотрит на меня, кажется, с былой ненавистью. Сложно в темноте понять, но выкрикивает необходимое. «По-моему, я знаю, что делать». Антер. Все-таки как быстро привыкаешь к хорошему и отвыкаешь от плохого. За эти дни я уже успел почти забыть, что это такое, когда по телу прокатывает приступ всепроникающей, обездвиживающей боли, которая повисает туманом перед глазами, захлестывая сознание и превращая тебя во что-то жалкое и незначительное. Поначалу протест продолжал вскипать в душе, пока в ней оставалось место еще хоть для чего-нибудь, кроме боли. А потом, наверное, подсознательно я ожидал, что она кинется мне на помощь, отберет пульт. И давно ты начал полагаться на кого-то, кроме себя? Когда увидел, как она сидит в кресле, спокойно глядя на происходящее? Хорошо, что здесь темно, никто не заметит позорно брызнувших из глаз слез. Зато можно не сдерживаться, выкрикнуть, что там требуется. Все равно хуже не будет. Или будет? Ямалита вскакивает. Никогда не видел ее в таком гневе. Глаза горят в отсветах огней. «Ну, хватит!» — кричит. «Я не понимаю и вряд ли пойму весь этот бред. Глупый детский сад. Чтобы какой-то паршивый раб смел оскорблять меня? Что в этом веселого, что интересного? Мне гораздо больше нравится, когда он носит меня на руках и исполняет каждую прихоть. как нужно не любить себя, не уважать и чем вообще думать, чтобы устроить этот идиотизм. Она просто в ярости, все вокруг притихли. Надо же, как ей удалось приковать внимание, в том числе и паршивого раба. Стремительно направляется к Халиру. «Отдай мой пульт!» — выхватывает из его руки. Он, наверное, отдает не сразу. Кто-то из них зацепляет кнопку, дуга боли изгибает тело. Стараюсь не кричать, но сквозь зубы все же проскальзывает стон. Ямалита завладевает пультом, продолжая возмущаться. По-моему, у нее уже настоящая истерика. «Не собираюсь больше играть в эти идиотские игры. Я не для того летела на Тарин, чтобы на меня в приличном доме набрасывались, отбирали пульт, заставляли раба меня оскорблять. Именно от этого я сбежала сюда. И снова испытать этот ужас, когда тебя хватают сразу несколько рук, и ты не можешь с ними справиться. И где? Здесь, на Тарине, в доме друзей». Во всем мире существует столько интересных, веселых игр, за которыми можно приятно провести время, да еще и при этом, чтобы раб рядом сидел, ублажал, прихоти исполнял. Так нет. И что вот мне теперь с ним делать? Смотрит на меня с непередаваемым выражением. Кажется, близким к брезгливому. Вдруг оборачивается к Свелле. «Вот, теперь я знаю, что раб должен сделать, чтобы мне не терпелось наказать его, не доезжая до дома. Если ты не против, воспользуюсь вашей комнатой». Каблуки отстукивают по дорожке, в изумленной тишине Ямалита хватает поводок, резко дергает, заставляя подняться. Я кое-как встаю, и она, не сбавляя темпа, направляется к дому. «Не может быть. Она всерьез собирается воспользоваться комнатой наказаний?» Какая-то крохотная часть глубоко внутри отказывается в это верить. Хотя, казалось бы, какие тут могут быть сомнения. Так и доходит до самой комнаты наказаний, держа пульт в одной руке и поводок в другой, затягивает туда меня, захлопывает дверь, прикладывает ладонь, активируя замок. Смотрит на меня. «Антер, пожалуйста, повернись к стене». «Госпожа», — бормочу. «Пожалуйста, повернись к стене и не оборачивайся, пока я не разрешу». «И что, снова будешь умолять ее?» Закусив губу, поворачиваюсь. «А ты еще за поводок переживал, дурак. Берусь за кольца. Такая же, как все». Тамалия. «Надеюсь, эта дрянная сеть того стоила. Если я ничего не найду, если не смогу прорваться, точно пойду топиться в море». Смотрю на его подрагивающую спину. Взмокшая синяя рубашка, потемневший узор, еще и за кольца схватился. «Ты что же думаешь, я сейчас кнут достану?» «Господи, что же ты сейчас обо мне думаешь?» «Не уговариваю себя. Пока он напряжен, он точно не обернется. Давай скорее. Он не должен увидеть, чем ты занимаешься. А вдруг у него ребра переломаны? А вдруг...» «Господи, ловлю себя на том, что по щекам катятся слезы. Прекрати реветь. Как ты потом выйдешь с размазанной косметикой? Тут и водостойкая не поможет. Ну что за день? Зато я никогда, никогда больше не буду играть в их игру. Надеюсь, мой скандал был правдоподобным. Уж я выложилась на полную. Не могу этого выдержать. Подхожу. Антер, — говорю тихо, — прикасаюсь к спине. Болезненно передергивается. Дыхание перехватывает. Убираю руку. Поворачивайся. Антер. Оборачиваюсь, не представляя, чего ожидать. На самом деле, ожидаю чего угодно, но не слез, бегущих по щекам. Смаргивает, сглатывает. «Как ты?» — спрашивает тихо. «Что я должен тебе ответить?» «На седьмом небе от счастья», — говорю. «Бейте, чего уж». Не удерживаюсь, бросаю взгляд на настенный арсенал кнутов и плеток. «Выбирай, какой хочешь». «Ты что же думаешь, я тебя сейчас избивать начну?» «А разве не для этого вы меня сюда привели?» «Я тебя забрала оттуда и сделала все, чтобы больше ко мне с предложениями поиграть рабскими пультами не приставали». «А что тебе мешало отказаться?» «Тамалия. Теперь при каждом упоминании буду истерику закатывать. Пусть только попробуют. А пульт стану так закреплять, чтобы ни одна скотина стащить не смогла. Еще и на реабилитации по скандалю во всех подробностях распишу, лишь бы Свелла пришла. Нужно будет невзначай договориться. Пусть перескажет всем». Антер смотрит недоверчиво. Все лицо в синяках. Возле носа засохшая кровь, губа распухла, глаза покрасневшие. «Мой хороший». «Что у тебя болит?» — спрашиваю. «Ничего». «Ладно, видимо, с этим придется подождать до дома». «Антер», — голос начинает предательски дрожать. «Посиди, отдохни». «Здесь?» — не удерживается от вопроса. «Ну да, а здесь, раз уж это единственная комната, которая и правда запирается». «Антер, и что же ты снова пытаешься схватиться за ерунду? Думаешь, она впрямь так испугалась, что не в силах была остановить игру? Ни разу не видел, чтобы она пугалась. Но ведь, пережив нападение, наверное, когда оно повторяется, ступор накатывает. Сложно сразу понять, что это глупые развлечения друзей. Да что ж тебе так хочется ее оправдать?» «Я должен извиниться?» Спрашиваю, вспоминая, что именно разозлило ее и привело в ярость. Ямалита неожиданно всхлипывает, закрывает ладонями лицо, отворачивается. Молчу, не зная, чего ожидать. «Антер», — говорит тихо, — «пожалуйста, сядь где-нибудь, отвернись и немного посиди. Не смотри на меня. Мне нужно привести себя в порядок, хорошо?» «Как прикажете, госпожа», — отвечая с недоумением. «Нужно, приводи. Разве я смог бы тебе запретить?» Отворачиваюсь. Тамалия. «Кое-как справляюсь с истерикой. Дома подумаю, что сказать. А сейчас нужно сделать то, ради чего я не уехала еще пару часов назад. И валить. Валить отсюда к черту. Ненавижу. Оглядываюсь на Антера. Сидит спиной ко мне. Вытянул руки, оперев локти на согнутые колени. Поднимаю подол. Достаю из невидимой обвязки на бедре микросетевик, снимаю бинокль, ставлю на его место, нажимаю на висок. Все-таки матушка — потрясающая планета. Все мое снаряжение оттуда. И финансируют нас оттуда. И вообще, когда все закончится, я тебя туда заберу. Нужна ты ему будешь. Заткнись уже и работай. Еще раз оглядываюсь на Антера, сажусь к нему спиной, скидываю опостылевшие бриллиантовые босоножки, закрываю глаза — концентрируюсь. Сеть дома мерцает красным. Да, в парке ничего не вышло бы. Стенами ограничено. В парке другая, хоть и совместимая. Изнутри дома проще пробиться незаметно. Эта комната не изолирована. Кто бы стал из комнаты для наказания рабов пытаться в сеть прорваться? Зато здесь есть видеонаблюдение. Холодею, проверяю. Нет, сейчас отключено. Боже, если бы кто-нибудь увидел... Интересно, кто это тут наблюдает, как рабов наказывают? А в комнатах отдыха? Проверяю. Нет, там нету. Якобы уважение к гостям, что ли? Ставлю блок на ближайшие полчаса. Пусть повозится с глюкнувшей камерой, если кто решит все-таки понаблюдать. Дальше. Обнаруживаю точки защиты по периметру. Контрольные точки. Входы. Запускаю вирус. Сливаюсь с ним. Растворяюсь. Приближаюсь к одной из контрольных точек. Если меня сейчас вышибет, надеюсь, Антер догадается привести в сознание. Тогда точно скрыть ничего не удастся. К черту идиотские мысли, агент там. Дальше. Проходим точку. Легкое колебание сети, но сигналов тревоги нет. Идем ко входу. Заходим. Надо же. Хороший вирус. Сразу видно, что здесь такое оборудование неизвестно. Идем свободно. Нет от нас достойной защиты. У паролей по паре минут всего задерживаемся. Пытаюсь запросить схему. Как тут все зонируется? Пространственно? В шифрованном виде? Как попало? Ладно, пробуем. Сколько там времени прошло? Приоткрываю глаза, стараясь не терять концентрации. Антер все так же сидит, не оборачивается. Умничка мой. Ладно, давай поищем кабинет. Если тут сеть наложена на пространство, может, нужная информация лежит прямо в кабинете. Совсем немного возимся со входом, ерунда. Проникаем. Ох, какой шквал. Несколько минут прихожу в себя, пока микросетевик не стабилизирует поступление информации в мозг. Некогда сейчас. Перекачиваю все. Контрольные точки выхода гаснут одна за другой. Тащу информацию в несколько потоков. Кажется, все. Ох, надеюсь, оно того стоило. А знаете, что мне еще нужно? Посмотрим-ка, как здесь рабы в сеть включены. Пусть наши разберутся, может, что надумают. и чипы их отсюда рассмотрим. Чипы выглядят совместимыми устройствами, запароленными. Боюсь лезть. Еще случайно кого-нибудь ударит. Аккуратно выхожу, закрывая за собой все выходы. Восстанавливаю структуру. Домой. Все, выдыхаю. Отключаю микросетевик. Снимать смысла нет. Ни секунды здесь не останусь. Все равно он не заметен. Что, госпожа? Не оборачиваясь. Ох, горюшко мое. И что же нам теперь делать? Бесшумно встаю, подхожу к нему. Только не вздрагивай, пожалуйста. Кладу сзади руки на плечи. Напрягается. Но я коза, сволочь и эгоистка. Я не могу его отпустить. Не могу. Опускаюсь на пол, прижимаюсь к спине, кладу голову на плечо. Рубашка мокрая от пота. Еще несколько таких выходов в свет, и я с ума сойду. Нет, пусть Лерка что хочет делает, но забирает тебя отсюда. У меня не хватит на это сил. Не хватит. Госпожа Эмолита. Весь напряжен, как струна. Не трогай ты его. Справляйся сама со своими эмоциями, а его не впутывай. Если ты когда-нибудь сможешь меня простить, пожалуйста, скажи мне об этом. Что вы, госпожа Эмолита? Отпускаю, поднимаюсь. Босиком, что ли, пойти? Сил нет на шпильке снова взлезать. Где-то в машине должна валяться нормальная обувь. Идем домой, говорю. Смотрит с удивлением, но, кажется, обрадовался. Ты забыла уже, да? А его, похоже, снова чуть не к началу отбросило. Сейчас станет обувать тебя, за босоножками наклоняется. Не надо, останавливаю тихо. Сама справлюсь. Антер поднимает глаза вопросительно. Пожалуйста, сделай вид, будто... Ну, мы сюда не просто так ходили, понимаешь? Пусть они все думают... Странно, задумчиво меня рассматривает, кивает. Вот и хорошо, золото-то мое. Молодец. Не нравится мне, как Антер пошатывается. Такое впечатление, будто встал только потому, что рабу положено исполнять прихоти хозяина в любом состоянии, иначе будет еще хуже. Поскорее домой. Направляюсь к двери. Задумываюсь, на всякий случай подхожу к кнутам. Беру один. У Антера взгляд... Боже, ну не думаешь же ты, что я все-таки решу разукрасить тебя для количества. Бросаю на пол. Делаю вид, что ничего не заметила. На всякий случай. Вряд ли, конечно. Кто посмеет проверять его на предмет ударов, да и вдруг я воспользовалась пультом. Но так, для правдоподобности. Расслабляется немного. Выдохнув, открываю дверь. Выходим. А Жали неподалеку направляется ко мне. Свела тоже откуда-то материализовывается. Опускаю голову, подхожу покаянно, не даю им ничего сказать, сама начинаю. «Пожалуйста, госпожа Ажали, простите меня. Из меня сегодня такая гостья ужасная. Простите за эту истерику, сама не знаю, что на меня нашло. Я так испугалась, так...» Они в две руки начинают гладить и успокаивать. Теперь и слезам никто не удивится. В свою очередь извиняются. Говорю, что поеду домой. Обе наперебой приглашают приходить еще. Переживают, что так получилось. В общем, несколько раз повторяем все эти глупости по пути к моему гравикару. Надеюсь, Антер исполняет свою роль как надо. Впрочем, у него и без того лицо в кровоподтёках, а самого пошатывает, поводок ходуном ходит, и притворяться не нужно. Недалеко от комнаты наказаний стоит парень, и я с ним почти не общалась, нас только познакомили. Клим. Он даже не принимал особого участия в игре, находился где-то с другой стороны круга. И вот сейчас... Прислонился к стене, в руке прибор, подозрительно смахивающий на сетевик. Что-то в нем рассматривает, водит пальцем, но никаких виртуальных окон не вижу. Продолжаю плакаться о Жале со Свелой, только сердце беспокойно бьется. Надеюсь, он всего лишь занят своими делами. Я же никого не видела. Меня никто не засек. Поднимает неожиданно глаза. Синие, светлые, как и у большинства местных жителей. Во взгляде внезапная жалость. Не замечаю, отдавая все внимание хозяйкам дома. Нужно будет побольше про него разузнать. Провожают до гравикара. Свела даже так любезна, что приказывает какому-то из местных рабов открыть дверь машины. Ну да, она не сторонница чрезмерных наказаний, помню. Так потыкать в кнопочки для развлечения. Сели с Халиром не показываются. В машине первым делом снимаю с талии Антера поводок. Ненавижу. Молчим. Антер, какой-то день сегодня ненормальный. Ничего не понимаю. Или просто не хочу понимать. Тело ломит, тянущая боль отдает в каждую клеточку, затмевая мысли, не позволяя сосредоточиться. Лечь бы. Интересно, будет ли мне позволено воспользоваться медкабиной? Не такие уж страшные раны, сами за несколько дней заживут. Хоть бы до кровати дойти. Пока сидел в комнате наказаний, несколько раз чуть не отключился. Кажется, снимает с меня поводок. Хотя какая уже разница? Что-то ищет под сиденьем. Наверное, должен помочь, но поскольку не приказывает, сижу, прикрыв глаза. Нет сил. Машина летит плавно. Сначала медленно вдоль дороги, потом хозяйка поднимается повыше над зданиями и запускает самую большую скорость. Дома оказываемся почти мгновенно. «Как ты?» — спрашивает. «Дойдешь?» «Куда же я денусь?» «Помочь?» «Что вы, госпожа?» Соображаю, что нужно бы ей дверь открыть, но она уже успела вылезти, чертыхнулась, кажется, на свои босоножки. Выхожу. Как посидел, вроде полегчало, хотя идти совсем не хочется. Лечь бы. Но кто тебе позволит лечь? У тебя куча обязанностей, так что давай, соберись, раб. Сегодня ты узнал свое место».